20. Свитвотер, Вирджиния. 1 мая 2017 года. На столе перед Кристи Лин лежали стопки бумаг, но она никак не могла заставить себя сосредоточиться. Вчера сон опять повторился, как и почти каждую ночь последние 5 недель, с тех пор, как она съездила к Уэйду на Силвер-Лейк. Мрачные сны посещали ее и прежде. В юности ей постоянно снились кошмары. Но этот был другим, настолько ярким, что она часто просыпалась с криком, насквозь промокнув от пота. К тому же сны начали сказываться на самочувствии. Она быстро утомлялась, постоянно была в плохом настроении и боялась засыпать. Первый сон можно было объяснить и без специального образования, как и причина его повторения. Уэйд ступил на зыбкую почву, но его наблюдения пролили свет на вещи, которые она старательно предпочитала не замечать, главным образом умышленно избегая вопросов о неизвестной девушке Стивена. И даже теперь, больше месяца спустя, Кристин не хватало мужества взяться за телефон. Поддавшись порыву, отчасти даже защищаясь, она потянулась к мобильному. «Хватит гадать. Я хочу поговорить с детективом Коннелли», сообщила Кристи Лин сержанту Вуду, поднявшему трубку после второго гудка. «Простите, мэм, детектив Коннелли здесь больше не работает». Сначала Кристин даже решила, что ослышалась. «Вы сказали, он у вас больше не работает?» «Да, мэм». «Что это значит?» Повисла пауза, словно сержант не сразу понял вопрос. «Это значит, его тут нет. Он преждевременно ушел на пенсию». «Когда?» «Полагаю, с 1 января. Я могу соединить вас с кем-то еще?» «Нет. Да, я хочу поговорить с человеком, которому перешли дела детектива Коннелли». «Могу я узнать ваше имя?» «Кристин Ладлоу. Я была женой Стивена Ладлоу и надеялась...» «Секунду, пожалуйста». Воцарилось молчание. Через несколько секунд она услышала новый голос. «Это капитан Биллингс, миссис Ладлоу, из отдела связей с общественностью. Чем могу помочь?» «Вы начальник детектива Коннелли?» «Не совсем. Хотя я выше его по званию, если вы об этом». Кристи Лин медлила с ответом. На самом деле, она не знала, что спросить. Она все еще пыталась осознать уход Коннелли, ведь он говорил ей, что ему еще 2 года до пенсии. «Миссис Ладлоу». «Да, простите. Я надеялась поговорить с человеком, которому передали дела Коннелли. Я пытаюсь узнать подробности насчет гибели мужа, а именно про женщину, которая была с ним в машине». «Дело вашего мужа закрыли несколько месяцев назад, миссис Ладлоу. Признаков убийства не обнаружено. Уровень алкоголя в крови в пределах законной нормы. В заключении указано утопление в результате несчастного случая». «А женщина?» Биллингс выдержал небольшую паузу. «Женщина?» «Да, капитан, женщина. Уверена, вы ее помните. Благодаря сотрудникам вашего отдела ее фотографии разошлись по всем газетам». Капитан кашлянул. Неловкий, нерешительный звук. «Да, конечно. Получилось неловко. Но, боюсь, мы не можем сообщить никакой информации касательно второй жертвы. Вопрос весьма деликатный, особенно если учесть публичность вашего супруга. И у семьи есть право на частную жизнь. Наверное, лучше всего будет просто оставить все как есть». У Кристи Лин начала закипать кровь. «Уже поздновато волноваться насчет деликатности, вам не кажется? И где была забота о частной жизни, когда возле моего дома собрались журналисты с фотографиями, переданными кем-то из вашего отдела?» «Миссис Ладлоу», — его тон стал жестче. «Нет доказательств, что фотографии поступили от человека из нашего отдела. Хотя я понимаю, как тяжело вам пришлось. И что бы вы ни думали, мы очень серьезно относимся к семейному праву на частную жизнь. И поэтому не выдадим никакой информации о второй жертве, вне зависимости от ее наличия». «Но как же мои права? Я ведь жена. К ним вы серьезно не относитесь?» «Простите, если кажусь бесчувственным. Я не хотел. Но это, правда, не наш вопрос. Надеюсь, вы понимаете. До свидания». Он положил трубку прежде чем она успела возразить. Кристилин пялилась на экран телефона со смесью смущения и раздражения. Они явно хотели забыть про это дело, но как же она? Дрожащими руками Кристин пролистала контакты в поисках личного номера Коннелли. Если хороший детектив больше не работает в полиции Клир-Харбор, возможно, он, наконец, захочет помочь. Но, увы, номер больше не обслуживался, что показалось ей странным. Если он переехал, домашний телефон могли отключить, но номера мобильных люди обычно сохраняют, разве нет? Она набрала справочную, но продиктованный ими номер тоже оказался выключен. Кристин вспомнила, как он говорил что-то про яхту на Флорида-Кисс, но пытался отыскать его на архипелаге из 40 островов, словно искать иголку в стоге сена. Она все еще размышляла, как поступить дальше, когда появилась Тамара с высоким стаканом в руке. «Что это?» «Тройной латте», — с явной жалостью сообщила Тамара. «Я настолько ужасно выгляжу. Немного кофеина и тональник все исправят. Кстати, у тебя гость». Кристилин тяжело вздохнула. «Так она никогда не разберется с налогами». «Кто?» — Тамара ухмыльнулась. «Даю подсказку. Высокий, темноволосый, неряшливый». «Здесь Уэйд?» «Ну, конечно. Он же здесь постоянно, будто сама не знаешь». «Да, но не ради встречи со мной». Тамара закатила глаза, словно имела дело с особенно несносным ребенком. «Да, неважно. В общем, я сообщила». Когда Кристин вышла из задней комнаты, Уэйд сидел в кафе. Он кивнул. «Привет». «Привет». Он слегка прищурился. «Ты в порядке? Выглядишь уставшей». «Да, мне сказали». «Что такое?» «Пришел пригласить тебя на обед». Кристин подумала, что ослышалась. «Что?» «Говорю, я пришел пригласить тебя на обед». «Почему?» Не слишком элегантный ответ, но Кристилин была слишком ошеломлена. Они виделись несколько раз в неделю, вернее, избегали друг друга, посылая в знак приветствия короткие кивки, если случайно встречались взглядами в кафе. И вдруг приглашение на обед? «Я предлагаю перемирие», — подумал, как-то глупо постоянно сталкиваться и вечно отмалчиваться. «Я с тобой не сталкиваюсь», — холодно подчеркнула Кристилин. «Ты приходишь ко мне в магазин». «Справедливо. Иногда мне нужно сменить обстановку, и это работает. Ну, что скажешь? Пообедаем?» «Я работаю. Вернее, пытаюсь. Получается, не очень». «Я могу чем-то помочь?» «Нет, если не хочешь распаковывать и расставить по полкам 3 коробки книг». «Звучит соблазнительно, но, пожалуй, в другой раз». «Значит, предложение было скорее гипотетическим». Он улыбнулся и внезапно стал похож на мальчишку. «Вроде того. Может, пообедаем в другой раз?» Кристилин нерешительно пожала плечами. Он явно хотел наладить отношения, хотя она не понимала, почему это беспокоит его спустя столько лет. Может, он из тех, кому позарез нужно всем нравиться? Она же, в свою очередь, предпочитала соблюдать дистанцию. «Да, может». Кристин наблюдала, как он уходит, и дождалась, пока он залезет в джип и уедет, прежде чем повернуться к Тамаре, которая улыбалась до ушей, делая вид, что вытирает прилавок. Кристилин погрозила ей пальцем. «Я знаю, чему ты улыбаешься. Можешь сразу оставить эту идею. Мы друг другу даже не нравимся». «Но он весьма привлекателен, правда?» «Я плачу тебе не за оценку посетителей». «Нет», — подмигнула Тамара, — «но это приятное дополнение». «Эй, что там происходит?» — появилась Эйлин с метелкой для пыли. «Почему вы веселитесь без меня?» «Не знаю насчет веселья», — игриво отозвалась Тамара, «но вполне уверена, что у босса появился поклонник». «Нет, не появился», — отрезала Кристилин. «А теперь за работу, обе. Если понадоблюсь, я занимаюсь счетами. И нечего шептаться у меня за спиной. Я все узнаю». Уходя, она уже слышала хихиканье Тамары и Эйлин. Они уже несколько недель отпускали хитрые замечания про частоту визитов Уэйда, хотя явно неверно трактовали его мотивы. Впрочем, их можно понять. Они молоды и слишком наивны, еще верят в вечную счастливую любовь и прочие сказки. И в то, что иногда черта между лягушкой и принцем становится весьма размытой.